Глава 11. Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. Наши праотцы жили такой верой и заслужили одобрение. Именно верой мы принимаем и осознаем, что Вселенная была создана по повелению Всевышнего, и что все видимое было создано из невидимого. Верой Авель принес Всевышнему жертву лучшую, чем Каин. Верой он заслужил одобрение как праведник, когда Всевышний принял его жертву. Пример его веры важен для нас и сейчас, хотя его самого уже нет в живых. Благодаря вере Енох был взят из этого мира, не увидев смерти. Его нигде не могли найти, потому что Всевышний взял его. Но до того, как он был взят из этого мира, он заслужил одобрение как человек, угодивший Всевышнему. Без веры же угодить Всевышнему невозможно, потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Всевышний существует и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет. Верой Нух, получив предупреждение о том, чего еще нельзя было видеть, был послушен Всевышнему и построил ковчег для спасения своей семьи от вод потопа. В результате мир был осужден, а Нух стал наследником праведности, которая приходит через веру. Верой Ибрахим, призванный идти в землю, которую ему в будущем было обещано получить в наследие, подчинился и пошел, хотя он и сам не знал, куда идет. Верой он поселился в обещанной земле как чужеземец, живя в палатках, как и Исхак и Якуб, которые вместе с ним были наследниками согласно тому же обещанию, потому что он ожидал города, стоящего на прочных основаниях, архитектор и строитель которого – сам Всевышний. Верой Ибрахим стал отцом, хотя и он сам, и Сара были уже старыми людьми, и Сара была бесплодна. Ведь он полагался на того, кто обещал ему. И таким образом, от одного человека, тело которого состарилось, произошло столько людей, сколько звезд в небе и сколько песчинок на берегу моря. Все эти люди так и умерли, храня веру, не дождавшись того, что им было обещано. Они лишь издали видели и приветствовали все это. Они признавали, что на этой земле они всего лишь пришельцы и странники. Те, кто считает себя таковыми, показывают тем самым, что они ищут свою истинную родину. Если бы они думали лишь о той стране, которую им пришлось покинуть, они могли бы в нее и возвратиться. Но на самом деле они стремятся к лучшей стране, к небесной. Поэтому Всевышний не стыдится называться их Богом, ведь Он приготовил для них город. Верой Ибрахим, когда Всевышний испытывал его, принес Исхака в жертву. Ему было дано обещание, и он готов был принести в жертву своего единственного обещанного Всевышним Сына. И это невзирая на то, что Всевышний сказал ему: «Через Исхака ты будешь иметь потомство, которое я тебе обещал». Ибрахим считал, что Всевышний может даже воскрешать из мертвых. И, образно говоря, Исхак был действительно возвращен из мертвых. Верой Исхак благословил будущее Якуба и Исава. Верой Якуб, находясь при смерти, благословил каждого из сыновей Юсуфа и поклонился Всевышнему, оперевшись на свой посох. Верой Юсуф в конце своей жизни говорил о выходе израильтян из Египта и сделал распоряжение о своих собственных останках. Верой родители Мусы прятали его 3 месяца после того, как он родился, потому что они видели, что он был прекрасным ребенком, и их не напугал царский указ. Верой Муса, став взрослым, отказался называться сыном дочери фараона. Он предпочел лучше подвергаться дурному обращению вместе с народом Всевышнего, чем наслаждаться кратковременными греховными удовольствиями. Он видел, какая награда ждет его впереди, и поэтому унижение ради Масиха для него было ценнее богатства Египта. Верой он вышел из Египта, не боясь гнева фараона. Он вытерпел все, как человек, который видел бы перед собой невидимого. Верой он повелел израильтянам резать ягнят и окропить дверные косяки их кровью, чтобы губитель первенцев не прикоснулся к их семьям. Верой народ перешел Красное море, как по суше. Когда же египтяне попытались сделать то же самое, они утонули. Верой израильтян упали стены Иерихона после того, как 7 дней подряд они обходили город. Верой блудница Рахав, с миром приняв израильских лазутчиков, не была убита вместе с неверующими. Есть ли нужда говорить больше? Время не позволяет мне рассказать о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Иефтахе, Давуде, Шамуиле и пророках. Они верой покоряли царство, восстанавливали справедливость, получали обещанное, закрывали пасти львам, гасили яростное пламя, спасались от острия меча. Их слабость становилась силой. Они были сильными в битве и обращали в бегство чужеземные армии. К женщинам возвращались их умершие близкие, воскрешенные к жизни. Другие были замучены до смерти, отказавшись от предложенной им свободы. Они ожидали воскресения к лучшей жизни. Иные терпели насмешки и побои, а также цепи и тюрьму. Их побивали камнями, распиливали надвое, убивали мечом. Им приходилось скитаться в овечьих и козьих шкурах. Они были в нужде, их преследовали и над ними издевались. Те, кого весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, пещерам и ущельям. Все они получили одобрение Всевышнего за свою веру, но ни один из них при жизни не получил того, что им было обещано, потому что и для нас Всевышний предусмотрел нечто лучшее, чтобы и мы вместе с ними достигли совершенства.